Мы не поддаемся давлению и достаточно быстро установим весь круг организаторов и исполнителей этой фальшивки. Во-вторых, вы наверняка найдете время принять меня лично, либо тех депутатов, 22 человека, которые к вам письменно обратились, либо, при желании, вы могли бы провести с нами встречу с телетрансляцией в режиме прямого эфира. И наоборот, умолчание, игнорирование поставленных вопросов, либо иные действия, недостойные президента, позволят моим избирателям и мне самому сделать определенные выводы из всей этой порочащей вас акции. Никакой реакции со стороны Горбачева не последовало и на это послание. 29 марта. По ленинградскому телевидению выступил Иванов и огласил переданный Горбачеву документ 21 марта. Он сообщил, что подробная передача на эту тему состоится 5 апреля, и зрителям будут продемонстрированы соответствующие видеозаписи. Из ЦК КПСС немедленно поступил запрет на передачу, однако вновь избранные Ленинградский городской и областной советы народных депутатов обязали подчиненный им Лен-телерадиокомитет предоставить 5 апреля прямой эфир Иванову. 5 апреля. Вместо объявленной передачи зрителям был показан ковбойский боевик и несколько мультфильмов. Причина изменений в программе не объяснялась. 6 апреля. Во второй половине дня на сессии Ленсовета был заслушан председатель телерадиокомитета Петров, который сообщил, что передача была отменена по указанию из Москвы, что он намерен и впредь выполнять поступающие оттуда команды. Горсовет принципиально отреагировал на невыполнение своего решения. Сессия освободила Петрова от занимаемой должности и своим постановлением обязала его заместителя выпустить в эфир запрещенную передачу. Вечером на телестудию прибыла большая группа депутатов, чтобы проконтролировать исполнение принятого в пределах компетенции Совета решения. Около 23 часов началось выступление Иванова. Была продемонстрирована видеозапись заседания депутатской комиссии 22 февраля 1990 года, на котором Медведев и Ярин утверждали о наличии показаний о взятках на счету Горбачевых, Ельцина и Яковлева. Было высказано недоумение странной позиции президента, который не реагирует на распространение этих фальшивок людьми из своего близкого окружения. 7 апреля. Заведующий идеологическим отделом ЦК КПСС Капто направил в Политбюро докладную записку о выступлениях по ленинградскому телевидению Иванова. Видимо, исходя из того, что следователи опровергли причастность Горбачева и его супруги к коррупции, он посчитал это оскорблением президента и его жены, а посему предложил следующее. Первое. Государственному комитету СССР по телевидению и радиовещанию, товарищу Ненашеву, незамедлительно внести в Совет министров СССР предложение о создании ленинградской и московской главных телерадиоредакций в рамках Гостелерадио СССР. Второе. Поручить ленинградскому обкому КПСС, товарищу Гидаспову, привлечь к строгой партийной ответственности коммунистов, причастных к организации этих выступлений и захвату телестудий. Третье. Рекомендовать прокуратуре СССР, товарищу Сухареву, возбудить дело об ответственности лиц, допустивших незаконные действия, захват телестудий. Четвертое. Считать необходимым безотлагательно рассмотреть в Верховном Совете СССР, товарищу Лукьянову, выводы комиссии по делу депутатов Гляна и Иванова и принять соответствующее решение. подготовить и принять законодательные акты об ответственности за оскорбления в прессе президента и других официальных